Мы поговорили об этом, ибо тетушка немного склонна к набожности и не прочь побеседовать на религиозные темы. Я сказал ей, что вездесущность всех сил и действий была отлично известна древним индийцам, а техника довела до всеобщего сознания лишь малую часть этого феномена, сконструировав для него, то есть для звуковых волн, пока еще чудовищно несовершенный приемник и передатчик. Сама же суть этого старого знания — нереальность времени — до сих пор еще не замечена техникой, но, конечно, в конце концов, она тоже будет открыта и попадет в руки деятельным инженерам. Откроют, и, может быть, очень скоро, что нас постоянно окружают не только теперешние сиюминутные картины и события, подобно тому, как музыка из Парижа и Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе, но что все когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует, и что в один прекрасный день мы, наверное, услышим с помощью или без помощи проволоки, со звуковыми помехами или без оных, как говорят царь Соломон и Вальтер фон дер Фогельвайде. И все это, как сегодня зачатки радио, будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, опутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости. Но все эти хорошо известные мне вещи я говорил не тем привычным своим тоном, который полон язвительного презрения к времени и к технике, а шутливо и легко, и тетушка улыбалась, и мы просидели вместе добрый час, попивали себе чай и были довольны. На вечер вторника пригласил я эту красивую, замечательную девушку из «Черного орла». И убить оставшееся время стоило мне немалых усилий. А когда вторник наконец наступил, важность моих отношений с незнакомкой стала мне до страшного ясна. Я думал только о ней. Я ждал от нее всего. Я готов был все принести ей в жертву, бросить к ее ногам, хотя отнюдь не был в нее влюблен. Стоило лишь мне представить себе, что она нарушит или забудет наш уговор, и я уже ясно видел, каково мне будет тогда. Мир снова станет пустым, потекут серые никчемные дни. Опять вернется весь этот ужас тишины и омертвения вокруг меня. И единственный выход из этого безмолвного ада — бритва. А бритва нисколько не стала милей мне за эти несколько дней. Она пугала меня ничуть не меньше, чем прежде. Вот это-то и было мерзко. Я испытывал глубокий щемящий страх. Я боялся перерезать себе горло, боялся умирания, противился ему с такой дикой, упрямой, строптивой силой, словно я здоровый человек, а моя жизнь — рай. Я понимал свое состояние с полной беспощадной ясностью. Понимал, что ничто иное, как невыносимый раздор между неспособностью жить и неспособностью умереть, делает столь важной для меня эту маленькую красивую плесунью из «Черного орла». Она была окошечком, крошечным светлым отверстием в темной пещере моего страха. Она была спасением, путем на волю. Она должна была научить меня жить или научить умереть. Она должна была коснуться своей твердой и красивой рукой моего окоченевшего сердца, чтобы оно либо расцвело, либо рассыпалось в прах от прикосновения жизни. Откуда взялись у нее эти силы? Откуда пришла к ней эта магия? По каким таинственным причинам возымела она столь глубокое значение для меня? Об этом я не думал, да и было это мне безразлично, Мне совершенно не важно было это знать. Никакое знание, никакое понимание для меня уже ничего не значило, ведь именно этим я был перекормлен, и в этом-то и была для меня самая острая, самая унизительная и позорная мука, что я так отчетливо видел, так ясно сознавал свое состояние. Я видел этого малого, эту скотину степного волка, мухой в паутине. Видел, как решается его судьба, как запутался он и как беззащитен, как приготовился впиться в него паук, но как близка кажется и рука помощи. Я мог бы сказать самые умные и тонкие вещи о связях и причинах моего страдания, моей душевной болезни, моего помешательства, моего невроза. Эта механика была мне ясна. Но нужны были не знания, не понимания. Не их я так отчаянно жаждал, а впечатление, решение, толчок и прыжок. Хотя в те дни ожидания я нисколько не сомневался, что моя приятельница сдержит слово, в последний день я был все же очень взволнован и неуверен. Никогда в жизни я не ждал вечера с таким нетерпением. И как ни невыносимо становились напряжение и нетерпение, они в то же время оказывали на меня удивительно благотворное действие. Невообразимо отрадно и ново было мне, разочарованному, давно уже ничего не ждавшему, ничему не радовавшемуся, чудесно это было метаться весь день в тревоге, страхе и лихорадочном ожидании, наперед представлять себе результаты вечера, бриться ради него и одеваться с особой тщательностью, новая рубашка, новый галстук, новые шнурки для ботинок. Кем бы ни была эта умная и таинственная девушка, каким бы образом ни вступила она в этот контакт со мной, для меня это не имело значения. Она существовала. Чудо случилось. Я еще раз нашел человека и нашел в себе новый интерес к жизни. Важно было только, чтобы это продолжалось, чтобы я предался этому влечению, последовал за этой звездой. Не забываем тот миг, когда я ее снова увидел. Я сидел за маленьким столиком старого уютного ресторана, предварительно, хотя в том не было нужды, заказанном мною по телефону, и изучал меню. А в стакане с водой стояли две прекрасные орхидеи, которые я купил для своей подруги. Ждать мне пришлось довольно долго, но я был уверен, что она придет, и уже не волновался. И вот она пришла, остановилась у гардероба и поздоровалась со мной только внимательным, чуть испытующим взглядом своих светло-серых глаз. —